Глава 12. На подходе к городу Трэш расслышал далекий и продолжительный грохот, будто раз за разом с дикой силой крушат что-то металлическое и немаленькое. Заинтересовавшись, решил выяснить причину, вызывающую странные звуки. Ради этого скорректировал маршрут. Пришлось двигаться не дальше напрямую в город, а огибать его вдоль окраины. Раньше в тех местах Трэшу бывать не доводилось. Единственное, что мог предположить, где-то там протягивается одна из дорог, которую он разок наблюдал с крыши котельной. Ему на нее пришлось забраться для осмотра прилегающей местности. По поводу дороги он не ошибся. Стая вышла к ней через пару километров. Осторожно выглянув из кустов, Трэш разглядел множество столкнувшихся машин. Легковые, грузовые, автобусы и одинокий автокран. Обычный транспорт, которому почему-то приспичило разбиться именно на этом повороте, не выглядящем сложным. К затору, образовавшемуся от обочины до обочины, подъезжали все новые и новые машины. Дальше хода нет, сплошной запал из разбитой техники, приходилось останавливаться. Люди, выбираясь из машин, вели себя по-разному, большинство будто в ступор впадали, они пассивно таращились на разгромленный транспорт, стоя на месте, но те, кто шевелились, без промедлений отправлялись дальше, бросая свои автомобили. Одна из подъехавших машин начала торопливо разворачиваться, нарушая правила движения и не заботясь о безопасности маневра. Только чудом не сбив отбежавшего от родителей ребенка, она рванула назад с визгом шин. «Вкусная еда! Много! Хорошо наедимся!» — размечтался второй. Трэш показал ему двухпудовый кулак. «Только попробуй их тронуть, и я тебя на еду определю. Ты на диете, вы все на диете. Эту еду вы есть не будете. Никогда не будете». «У первого есть еда вкуснее», — уточнил второй. «На базе наедитесь». «Тогда зачем мы сюда пришли? Еда на базе, надо быть там. Тут неинтересно». «Сделаем дела и вернемся, никуда ваша еда не денется». Никаких дел на этой дороге у Трэша не было. Но и не сказать, что зря сходил. Он убедился, что кластер действительно перезагрузился, иначе откуда бы здесь столько людей появилось. Плюс понял, что жители в массе еще не понимают, насколько трагично и необратимо изменилась их жизнь. Только некоторые из них без раздумий готовы бросить прямо на дороге свои машины, иногда даже не закрывая двери. Эти уже дошли до мысли, что из здешних мест следует убираться быстро и далеко, значит, повидали что-то очень нехорошее. Следовательно, в городе уже начинается стандартная резня либо другие негативные явления. Тут и всяческие сложности из-за отсутствия электричества и связи, и проявление агрессивного безумия, которое развивается у многих на начальных стадиях заражения. Однако по виду людей на дороге можно сделать вывод, что процесс деградации их интеллекта еще не дошел до опасной стадии. То есть они еще неплохо соображают, а раз так, сунувшись в город на объекты, примеченные в ходе разведки, Трэш рискует столкнуться с организованным сопротивлением. В военной части мародеры растащили все ценное, но по некоторым уликам получилось сделать вывод, что туда прилетало несколько единиц бронетехники. Из вооружения, скорее всего, крупнокалиберные пулеметы, но не исключено, что есть и автоматические пушки. Плюс пехота может использовать гранатометы, чьи кумулятивные струи способны проделывать убийственные бреши в броне развитых зараженных. Именно этот объект Трэш считал самым вкусным. Но соваться туда прямо сейчас страшновато. Сколько там военных? Да уж никак не меньше сотни при самых скромных предположениях. У них имеется серьезное вооружение. Они не представляют, во что влипли, но прекрасно понимают ненормальность происходящего. У служивых в таких случаях срабатывает стандартный алгоритм. То есть они там уже тревогу подняли. Сидят, перепуганные, готовясь к чему-то неизвестному и нехорошему. Появление трэша со свитой их даже обрадует, сняв давление неизвестности. Вот они, враги, кошмарные с виду чудовища, и полетят в стаю пули, снаряды и гранаты. Трэш еще не настолько обнаглел, чтобы нагло переть на воинскую часть, которая готовится встретить атаку. Но он, в отличие от армейцев, знает будущее, к сожалению, только ближайшее. Надо всего лишь чуток переждать. Всего лишь несколько часов не искать неприятности, и тогда военные заполучат целый комплекс проблем. Город начнут наводнять опасные твари, многие солдаты или частично потеряют боеспособность, или даже превратятся в агрессивных зомби. Появятся хорошо вооруженные мародеры, торопящиеся урвать самую ценную добычу, пока кластер не заполонили чудовище. А где здесь самая ценная добыча? Судя по собранной трэшем информации, она хранится именно в воинской части. Стая около 4 часов скрывалась в лесу, который примыкал к окраине города. Правую руку трэш загнал на высокое дерево, и его глазами мог разглядывать то, что из-за зарослей не просматривалось. К тому же чуткий слух время от времени улавливал интересные звуки. Полученная информация говорила о том, что с городом происходит что-то нехорошее. В нем нередко постреливали, иногда что-то взрывалось, вспыхивали пожары, от которых в небеса при полном безветрии вертикальными столбами поднимались струи дыма. Вот за ними трэш следил особенно пристально. Если с первыми двумя не все понял, с последующими картина ясная. Их или вообще не тушат, или на их ликвидацию задействовано недостаточно сил. Эффективность работы пожарных – один из ключевых показателей. Если они не справляются со своей задачей, можно сделать вывод о деградации системы городского управления. С другой стороны, если верить глазам правой руки, город пока что выглядит прилично, следовательно, процесс развала еще не дошел до финальной стадии. Подходящий момент, чтобы попробовать заявиться за ценной добычей. По городу трэш крался, как вор ночной. Вот только дело происходило в разгар ясного дня, а почти 2-тонную тушу не заметить невозможно. Но кто знает, может, если не торопиться, умение маскировки прикроет его и движение. Пусть частично, не на самой короткой дистанции, но этого хватит. Ведь вперед трэш пустил обе руки и первого пса, второй и третий псы крались левее и правее. Таким образом, можно заранее оценивать возникающие по курсу и флангам угрозы и не нарываться на самые опасные из них. Сзади трэш тоже прикрыт, там второй пробирается, отстав на 100 метров. Там самое опасное направление, потому что глаз на затылке нет, а постоянно оглядываться неудобно. Избегая улиц и открытых пространств, стая двигалась по территориям промышленных объектов, зеленым зонам и районам сплошной жилой застройки. Полностью избегать обнаружения это, разумеется, не помогало. Постоянно кто-то из городских жителей замечал несимпатичных созданий. Большинство после этого убегали молча или с криками. Пожилая женщина свалилась в обморок. Еще один старик упал, схватившись за сердце, но сознание не потерял, начал отползать на четвереньках. Мужчина средних лет, выскочив из-за угла, увидел в десятке шагов второго пса и на этот раз решил повести себя оригинально. выхватил пистолет, начал стрелять торопливо и бестолково. Попал раз или два, но оружие оказалось травматическим. Подчиненный при ударах пуль лишь слегка дернулся. Нехорошо уставился на смельчака и начал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Явно боролся с соблазном. Еда перед носом, но жрать ее запрещено, а ведь так хочется. Трэшу хотелось протестировать уровень давления подчинения, но опыт надолго не затянулся. Израсходовав магазин, мужчина попятился за тот же угол, где задал стрекача. Еще спустя минуту впереди начали часто постреливать из нескольких видов оружия, в том числе автоматического. Трэш не горел желанием нарываться, но хотел узнать, что там происходит. Выслал на разведку левую руку. Тот сейчас даже вблизи может за нормального человека сойти. Ради этого его прилично приодели, не забыв надвинуть пониже кепку с широким козырьком и прикрыть половину лица за огромными солнцезащитными очками. Только с походкой ничего поделать не удалось. Она даже у низших зараженных характерно неправильная. Опытный туземец легко распознает подлог. Но здесь, в свежем городе, на опытного еще нарваться надо. Стрелявшие на месте боя не обнаружились. Они уже куда-то ушли или уехали, прихватив трофеи. Табельное оружие полицейских, оставшихся вокруг изрешеченной пулями служебной машины. Трэш не поленился чужими глазами осмотреть разбросанные повсюду гильзы. Насчитал 7 видов, пришел к выводу, что, скорее всего, полицейские схлестнулись с группой туземцев. У тех, как правило, нет ни желания, ни возможности унифицировать вооружение. Поэтому стреляют из всего, что достать удается, вплоть до экзотики, патроны которой неизвестно где добывают. Это плохо. Это означает, что в городе уже появились серьезные группы мародеров. Четверку полицейских они, похоже, уничтожили в считанные секунды, не понеся потерь. Несложная, конечно, добыча. Но по одним лишь гильзам понятно, что поработал не одиночка и не пара. Вновь затрещали выстрелы. Сначала скупые короткие очереди, затем частота их резко увеличилась, а дальше подключились крупнокалиберные пулеметы и захлопали разрывы гранат. Это не перестрелка с полицейским патрулем, это что-то посерьезнее, и шумят где-то в районе той самой воинской части. Трэш еще больше замедлился. Слабую руку из передового дозора отозвал, заменив третьим псом. Того, к сожалению, не получится выдать за нормального человека даже издали, зато он поживучее будет и побыстрее. Для разведчика, засланного в направлении гремящего боя, хорошее сочетание. На подступах к части творилось что-то невообразимое. Трэш, наблюдая глазами пса, вообще ничего понять не мог. Поначалу показалось, что все участники событий заняты только тем, что убивают друг друга всевозможными способами. Выглядывал из-за углов двух домов, затем забрался на один из них по ржавой пожарной лестнице и уже с крыши смог прояснить некоторые подробности. Всю подноготную узнать не получилось, но основные моменты вычислить несложно. Похоже, все началось с того, что армейцам взбрело в голову куда-то поехать. Может, смыться решили из умирающего города, может, просто покататься с ветерком вздумалось. Точного ответа нет. Понятно одно. Длинная колонна разнообразной техники начала выдвигаться из ворот в стене, окружавшей воинскую часть. Но не успев полностью выбраться на широкую улицу, вояки были атакованы туземцами. Судя по многим признакам, местные обитатели не ожидали столкнуться с солдатами в этом месте. Возможно, при разграблении они раз за разом повторяли один сценарий, блокируя узкую дорогу, которая вела от улицы к части. Это несложно сделать, если взять под контроль дома, один из которых Трэш сейчас использовал как наблюдательный пункт. К домам туземцы выехать не успели, потому что путь преградили выруливающие военные машины. Отступать не стали, потому как здесь, на сужении улицы, маневрировать неудобно. Затрещали первые выстрелы, затем веселье пошло по нарастающей. И в разгар сражения произошло что-то непонятное. Огромный бензовоз на хорошей скорости примчался с другого конца улицы, снес у поворота к части несколько военных машин, а затем взорвался, почти добравшись до импровизированных позиций туземцев. Тем все равно досталось, потому что накрыло разливающимся топливом, хлынувшим под уклон. Огонь перекинулся на два обшитых железом грузовика и один старый бронетранспортер. Спасти технику не получилось. Почему водитель бензовоза столь зрелищно себя прикончил, Трэш не знал. Очень может быть, что с головой конкретные нелады начались. Такое у свежих в порядке вещей. Но в любом случае это не важно, а важно то, что значительную часть поля боя объяло жарким пламенем. Спасаясь от огня, часть пехоты туземцев отбежала от улицы, превратившейся в пекло. Но отбежала неудачно, наткнувшись на ту часть колонны, которая так и не выбралась из тесноты запутанного подъезда к части. Там у солдат сработало преимущество в боевой технике. Они накосили из бортового оружия минимум с полтора десятка мечущихся противников, но и в ответ им накидали гранат, подбив два бронетранспортера и подпалив столько же «Уралов». Эти машины теперь мешали проезду, застопорив движение. Неизвестно, что за раздолбаи здесь поработали, но дорога к части чертовски неудобная, слишком узкая и местами зажатая между сооружениями коммерческого назначения. Массово и быстро вырваться оттуда на оперативный простор невозможно, но реализовать преимущество, которое предоставляло это обстоятельство, туземцы не смогли. Их позиция частично объята пламенем. Некоторые пытаются спасти технику, часть продолжает перестреливаться, упрямо прорываясь к домам, где по пути подставляются под огонь из крупнокалиберных пулеметов. Очень уж удобно пара бронетранспортеров встала из-за бетонной стены, лишь башни показывают. Попасть по ним можно, вот только у туземцев умелых гранатометчиков пока что не нашлось. В общем, не бой, а небрежно перемешанная каша, и в эту кашу на шум, огонь и дым сейчас со всех сторон сбегаются зараженные. Их такое веселье не может не привлечь. В основном мелочь, но и приличные попадаются. Их появление усугубляет и без того непростую картину, но, похоже, туземцам они досаждают больше, выскакивая в основном на их позиции. Трэш не представлял, что в таком месиве можно предпринять. Военных оказалось куда больше сотни, даже с учетом уже понесенных ими потерь. Да и туземцев минимум полтораста. Оружия и у тех, и у других полно, в том числе опасного для шкур, не слишком развитых элитников. Прибегающих зараженных обе стороны конфликта косили в первую очередь, временно прекращая разборки друг с другом. Понятно, что на стаю тоже набросятся дружно, стоит только показаться. Может, под действием горохового раствора и улучшалась управляемость невидимой броней, но испытывать на себе не хотелось. А это что такое? Оказывается, не все машины туземцев успели выбраться на улицу, которая протягивалась мимо воинской части. Несколько или задержались, или пожаловали из другого места, откликнувшись на зов о помощи. Два грузовика, традиционно обшитые железом, и столько же пикапов. Эта техника прошла окольными путями в объезд столба бензинового дыма, издали обозначившего место схватки. Добравшись до дворов тех самых домов, к которым изначально стремились, Аборигены высадились и потянулись к подъездам. С собой они тащили много чего интересного, включая пулеметы и разнообразные гранатометы. Подъехали еще два с небольшим грузовика, из которых туземцы извлекли пару минометов калибра 82 мм. Из них можно чуть ли не в упор накидывать, прикрываясь от ответного огня домами. Главное корректировщика отправить в одну из квартир верхних этажей. Он как раз побежал один, оставшиеся начали обустраивать во дворе батарею. Дальнейшие наблюдения пришлось прекратить, потому что люди поднимались не только на верхние этажи, а и на крышу, в том числе на крышу дома, где обустроена позиция третьего пса. Этим подчиненным Трэш не сказать, что сильно дорожил, держал его за предателя, за былые попытки подставить своих спутников вместо себя. Глупо, конечно, распространять человеческую мораль на зараженных. К тому же сам не вполне человек. Ну ты ничего не поделаешь, такой вот противоречивый выверт психики. В общем, Трэш, продолжая управлять третьим, спрятал его за рядами выводов вентиляционных труб. С этой позиции невозможно понять, что происходит. Понятно только то, что бой продолжается. И понятно, что новоприбывшие туземцы начали постреливать с крыш и верхних этажей. Рядом, в считанных метрах, что-то взорвалось. Видимо, военные заметили новую угрозу и пытаются с ней разобраться. И что теперь делать Трэшу? Он теперь даже наблюдать нормально не может. Что-что? Зачем он вообще сюда сунулся? Чтобы разжиться кое-каким военным имуществом. К сожалению, конкуренты оказались шустрее, а связываться с ними чревато. Помочь солдатам разобраться с туземцами, а потом попросить за помощь вознаграждение? Здравый смысл подсказывал, что Трэша поймут превратно. Это ведь не люди вроде большой стервы, это всего лишь новички. Они еще не поняли, куда попали, да и психика у них плывет под действием заражения. Разговаривать с чудовищем станут на языке оружия. Убираться несолоно хлебавши? Ну уж нет. Раз уж Трэш сюда заявился, с пустыми руками не уйдет. Да и некрасиво оставлять третьего пса здесь, на краю крыши. Уйти незаметно не получится, обнаружить его могут в любой момент. А шкура у лотерейщика слабовата. Даже из автомата легко завалят. Какой-никакой, а член стаи пропадет тут в одиночку. Придется выручать.